Глава 7. Всю первую половину дня дамы перерабатывали сырье в конечный уникальный продукт, и в обед за ним пришел Фил. «Красота!» — оценил он. «Сколько тут?» 62, — похвасталась мама. «Извините, тетя Наташа, я пересчитаю». Усевшись на стул, форцовщик начал пересчитывать заплатки. «Порядок должен быть», — не расстроилась родительница. Сидящая рядом со мной на диване, Таня взволнованно поерзала. «А ну как, обманут?» «Все правильно», — одобрил форцовщик и отсчитал маме 560 рублей. Приняв от нее 2 рубля сдачи, вручил покрасневшей от такого поворота Тане пластинку жвачки, меня потрепал по волосам и откланялся, пообещав, если будет потребность, заказать еще, но не факт, что тема дотерпит до осени. Народ же не слепой и простоту патчи неминуемо разглядит, обрушив рынок чертовой бабушки. «У тебя мама дома сейчас?» — спросила мама у Тани. «Дома!» — кивнула та. «Суббота же». «Позвони ей, пусть одевается и идет к нам. Пойдем наши получки тратить!» — подмигнула ей мама и выдала девочке 160 рублей. Да, округлила, так сказать. «Я же меньше сделала!» — пискнула честная Таня. «Это премия тебе за старания», — поведала мама, и соседка побежала звонить из коридора. «Не хотелось бы такую монополию терять», — вздохнула родительница и улыбнулась мне. «Но ничего, всех денег все равно не заработаешь, верно?» «Верно», — согласился я и, сложив ладони рупором, громко прошептал. «Джинсовая юбка!» «Джинсовая!» — мама подвисла, блеснула глазками. «Ну, Сережка!» С улыбкой погрозила мне пальцем. «А кооперативная квартира сколько стоит?» — спросил я. «Нам нельзя, у нас, видишь ли, жилплощадь большая», — саркастически усмехнулась она, обведя комнату руками. «Аж 2 лишних квадратных метра». «Богато живем», — хохотнул я. «Получше многих», — гордо вскинула она подбородок. «Это правда», — согласился я. «Ты у меня огромная молодец». «Я такая». Радостно подтвердила мама и добавила, «нам только обмен с доплатой». Новый брак мама, видимо, в качестве варианта не рассматривает. «А это очень дорого, Сережка», — сделала мне пип, хихикнула, приказала. «Поприличнее одевайся, в комиссионку пойдем». И затолкала меня за ширму, потому что в комнату вернулась Таня. Она у нас сегодня в черной юбочке и серой блузке, так что в переодевании не нуждается. Пусть выглядит и бледненько, но вполне прилично. «А ты Филиппа давно знаешь?» — спросил я. «Я с его матерью дружил, работали вместе», — немного потускнел мамин голос. «Фил хороший, нянчить тебя помогал. Она умерла 5 лет назад от туберкулеза. А папаша у него дипломат. Вот и разбаловал», — грустно вздохнула. «Каждый сам себе дорогу выбирает», — попытался утешить ее я. «Да, ты прав», — сделала она вид, что сработало. «Фил крутой», — заявила успешно подкупленная Таня, чавкая подарком. «Фила когда-нибудь в тюрьму посадят», — пояснила ей мама. «За что?» — удивилась соседка. «Да не переживай», — жалеюще, что сказала слишком много. Мама с улыбкой махнула рукой. «Мне в щель ширмы видно». «Нормально все с ним будет, но ты с форцовщиками не дружи, хорошо?» Девушка кивнула, а я, поправив ворот рубахи с коротким рукавом, вышел из-за ширмы, уселся на диван рядом с ней и перевел тему. «Давай мне подешевле купим, какой смысл, все равно перерасту». «Носи аккуратно и сдадим обратно в комиссионку», — отвергла предложение мама. Тетя Надя, судя по всему, с нами не идет, потому что как только мама заметила в окно вышедшую во двор тетю Тоню, мы сразу же двинулись навстречу ей. «Наташа, ты что, сдурела? Куда такие деньги?» Почти жалобно поприветствовала нас одетая в канареечного цвета клетчатое платье соседка. «Таня честно заработала себе на осеннюю одежду». С улыбкой покачала головой мама. «Такой халявы больше не будет. Но когда мы с Сережей вернемся, я бы хотела, чтобы Таня мне еще немного помогла. Не в ущерб урокам, конечно». «Помогу», — опередила девушка-мать. «И на швею после школы пойду учиться». «Тё, да ты уж больше меня получаешь», — Потрепала ее по голове тетя Тоня и поблагодарила маму. — Спасибо, Наташ, я этого никогда не забуду. — Ты что, плачешь? — спросила свою родительницу Таня. — Я щи варила, только сейчас лук пронял. Взяла себя в руки тетя Тоня, и мы отправились к метро. — А где твоя мама работает? — тихонько спросил я Таню, когда мы шли за вырвавшимися вперед дамами. — Технологом на нашем хлебозаводе, — ответила девушка, кивнув на остающийся позади двор. — Удобно. Из подъезда вышла и, считай, на работе, — добавила она то, что явно не раз слышала от родительницы. — А папаша на заводе токарем, — вздохнула. — Когда передовиком был, нам две комнаты в коммуналке и дали, а теперь ничего не дают. А мама еще и на партсобраниях ругают за то, что на мужа повлиять не может. Козел! «Твоя мама клевая», — продолжила она, — «всегда лучше всех во дворе выглядит». С мечтательным вздохом сделала в корне неверный вывод о самодельном происхождении маминых шмоток. «Отучусь и так же буду», — решительно добавила девочка Таня. «А мама твоя не обидится, что ты по ее стопам не пойдешь?» — спросил я. «Нет», — с улыбкой покачала она головой, — «она сама говорит, что у нее работа собачья». Немного подумав, девушка немного покраснела и заметила. — А ты со мной раньше даже не здоровался. — Извиняться не буду, — сразу заявил я, — потому что не помню, не виноват и вообще загладил делами. — Это верно, — одобрила Таня и призналась. — Такой ты лучше. Закрепляя успех, порадовал девушку анекдотом про легендарного Вовочку. Они в силу возраста и заходят лучше всего. И прислушался к монологу, которым мама Наташа пичкала тетю Тоню. «Вот мы с Сережкой сами себе хозяева. Что хотим, то и делаем. Ни перед кем не отчитываемся. Тебе, Тоня, Клару Цеткин почитать нужно, я тебе дам. Экономически свободная женщина может быть сексуально свободной». Нечаянно вогнала она Таню в краску цитаты. «А замуж!» — вздохнула. «Поначалу жуть как хотелось. Но теперь даже не представляю, что чужой человек с нами жить будет. А если он на Сережку орать будет? Или вообще руки распускать? Ну уж нет. Сама родила, сама воспитала, сама в люди выведу». Гордо закончила она речь. «Вот она, мама Наташа. По-настоящему сильная и независимая». «Страшно!» — вздохнула тетя Тоня. «И комнату отберут. А он один черт ней жить останется. Ну, смысл от такого развода, Наташ?» «Твоя жизнь, Тонь», — наделила ее мама правом выбора. «Но если решишься, знай, я помогу, чем смогу». «Наживка заброшена. Будем ждать поклевки». По случаю субботы у комиссионки тусовалась очередь. Я расстроился, стоять нам здесь до самого вечера. К счастью, когда я после выписки решил, что никакого блата нам не светит, оказался не совсем прав, потому что мама целеустремленно провела нас за здание и постучала в черный ход. «Я от Фила», — шепнула она, открывшей дверь женщине в советском офисном наряде, и что-то сунула той в руку. «Что-то. Ха-ха. Проходите, таким гостям мы всегда рады». Расплылась женщина и по темному коридору провела нас за крома, где пояснила. «Это все новое, в зал пока не выставили, вовремя вы пришли». Новое, видимо, следовало понимать, как недавно принесли, потому что сокандовское происхождение некоторых экземпляров прямо-таки читалось. Не лохмотья, конечно, их в комиссионке не принимают, а нормальное, аккуратно носимое БУ. «Нам бы ботиночки», — указала мама на нас с Таней. «Есть», — обрадовалась женщина, — «вот тут». И подвела нас к здоровенному ящику с обувью. «Все для школьников». «Как тебе?» — спросила мама, демонстрируя черные тупоносые туфли на шнурках. «Чехословацкие». «Нормально вроде», — пожал плечами, наслаждающийся давным-давно забытыми ощущениями формата. «Мама ведет тебя на рынок, я». «Примерь-ка», — отдала команду родительница. «Примерил». «На полгода должно хватить», — прикинула объем оставшегося свободного пространства. «Я не то спрашивала», — с улыбкой пожурила меня мама. «Я спрашивала, как тебе?» «Ценник бы узнать сначала», — направил я ее на путь истинный. 40 рублей», — огласила стоимость работница комиссионки. «Не нравится», — притворно цыкнул я языком. «Вот тут, смотри». Снял ботинок и попытался согнуть его на 90 градусов. 30! Не выдержала такого надругательства продавщица. «Теперь нравится», — улыбнулся я маме. «Берем», — решила-то. Параллельно Тане выбрали черные туфельки той же стороны производителя, но за 25, из-за маленькой царапинки на носке. Далее мне подобрали две пары брюк, черные и серые, производства Болгарии. Цена за обе пары 58 рублей. Потребуется немного их доработать, но маму это не пугает. Тане купили чехословацкую же юбку под школьную форму, две пары колготок, клетчатое пальто. «Ну-ка, иди сюда», — позвала тетя Тоня, залипшую в проигрывателе дочь, и показала ей фиолетовый комплект нижнего белья. Быстро отвернувшись, сделал вид, что туплю на пишущую машинку марки «Москва», но успел заметить, как Таня густо залилась краской. «Милаха! А бельишко хорошее, симпатичное. Я бы через годика два такое с нее снял». Мое внимание к машинке мама сочла толстым намеком, поэтому, пересчитав деньги после покупки данских босоножек за 35 рублей и осенней куртки мне за 25, тоже немного покоцанная, но мама поправит, решительно кивнула на Москву. «Хорошо работает?» «Да, можете проверить», — предложила продавщица, воткнув в машинку лист бумаги. «Говорим Ленин, подразумеваем партия», — набил я тестовый текст. Мама фыркнула и взяла дело в свои руки, отпечатав все литеры в двух видах — прописной и строчной. «А почему тут буквы «Ё» нету?» — спросил я. «Потому что с буквой «Ё» в три раза дороже», — нейтрально ответила продавщица. «Каждый русский человек носит букву «Ё» в своем сердце. Значит, на клавиатуре иметь ее не обязательно», — сразу же заявил я маме. «Если хочешь «Ё», будет тебе «Ё», — щедро предложила она. «Лучше дома сиди, книжки сочиняй, чем не пойми, где шляться». «Ох уж эти мамы, не сильно-то я и шляюсь». «Не, эту покупаем, на курорт возьмем», — приподняв машинку. «Тяжеловато, но я осилю». Придумал план. «Возьмем», — решила мама и рассчиталась. К этому моменту семья соседей потратила все деньги, поэтому мы поблагодарили тетеньку связную и, довольные, с обновками покинули советский ломбард. Я пер машинку. В деревянном футляре ее вес увеличился килограмм до 7, но нагружать маму прямо совестно. Обошлась, к моему удивлению, всего в 150 рублей. Я думал, машинки от косаря и выше стоят. «Ну все, Сережка, ты теперь прям настоящий писатель», — умилялась по пути к универмагу, нам нужен в конце товары, тетя Тоня. «Только ты со сказками не торопись, ты лучше про войну напиши. Вон, поговори с дедом Лешей и напиши, тебя сразу и напечатают». «А мысль-то неплохая». Дед Леша про войну рассказывает коротко, неохотно и, как я подозреваю, общеизвестные полуправдивые байки, потому что три четверти их я могу рассказать по памяти и сам. Но оно мне и не надо, книг в голове немерено. Вот с санаторий и займусь. Там же найдется ветеран другой. Зачем такой санаторий, если туда фронтовиков не возят? «Это ты хорошо придумала», — похвалила соседку мама. «Про войну сколько ни пиши, все равно мало будет. Ты подумай, Сережка, глядишь, и сработает». «Подумаю», — пообещал я. «Спасибо за дельный совет, тетя Тонь». «Книжка с автографом с тебя», — подмигнула она подбитым, старательно замазанным пудрой глазом. В канцтоварах набрали копирки, папиросной бумаги и пару запасных лент для Москвы. Все еще не ощущаю дефицита. Помимо этого, закупили на нас Тане тетрадок, карандашей и перьевые авторучки. Жутко неюзабельное дерьмо, как по мне, но придется привыкать. Шариковых пока не завезли. «Ой, Наташка, удружила так удружила!» — благодарила маму соседка по пути домой. «Будет теперь моя куколкой ходить». «Сама заработала, сама ходить и будет», — подмигнула мама девочке Тане. Та покраснела и приняла гордый-пригордый вид.